измучена, очень трудно стало жить тебе. Что от жизни все уже получено, изменений нет в твоей судьбе. Посмотри хоть раз ты